Глава 7. Когда Хонор вошла в люк, офицеры в центральном посту, расположенном сразу за боевой рубкой Бесстрашного, встали. Она знаком велела им сесть и сама опустилась в кресло, обратив к коллегам бесстрастное лицо. Но в ее резких жестах чувствовалось напряжение. «Леди и джентльмены», – начала она без предисловий, – «через час колдун уходит на мантикору для ремонта». Маккеон удивленно выпрямился, но она спокойно продолжала. «Капитан Юнг отправляется вместе с ним. Таким образом, Бесстрашный оказывается единственным кораблем флота Ее Величества в системе, а я – старшим офицером пикета». Хонор позволила себе крохотную улыбку, когда по отсеку прокатилось почти осязаемое смятение. Но глаза ее оставались ледяными. Она пыталась вдохновить их открывающимися возможностями и гордостью за самих себя, но наткнулась на каменную стену. «Очень хорошо. Раз офицеры не откликнулись на приглашение выполнять обязанности просто ради самоуважения, капитан попробует другие средства. Нет нужды говорить, что это налагает на нас массу обязательств, многие из которых противоречат друг другу. Однако мы, как бы то ни было, остаемся кораблем Ее Величества и будем выполнять свои обязанности. Ясно?» Холодные карие глаза, казалось, пронзали их всех по очереди. И Маккеон слегка шевельнулся в кресле, когда они задержались на нем. Он вскинул подбородок, но ничего не сказал. И Хонор кивнула. «Хорошо. В таком случае, не перейти ли нам непосредственно к изучению поставленной задачи?» Она пробежалась пальцами по клавиатуре своего компьютера, и в воздухе над столом зажглась мелкомасштабная голограмма системы Василиска с ярко-красным курсором. «У нас имеется один единственный корабль, леди и джентльмены, и наша проблема, говоря простыми словами, заключается в том, что один корабль не может находиться одновременно в нескольких местах. Флот обязан оказывать остроконтролю Василиска поддержку в управлении транспортным потоком, проходящим через терминал, включая при необходимости таможенные проверки. Вдобавок на нас висят инспекция всего движения на Медузе и на орбитальных сооружениях планеты, поддержка комиссар-резидента и полиции агентства по защите аборигенов, личная охрана всех посещающих планету немедузиан, и, наконец, такая мелочь, как обеспечение безопасности системы в целом от любой внешней угрозы. Чтобы управиться со всем, крейсеру надлежит находиться здесь». Курсор мигнул поблизости от орбиты Медузы. «Здесь». Он появился между бусин вокруг сетевого терминала. «И главным образом – здесь». Огонек описал широкую дугу вокруг системы в радиусе 22 световых минут, включая гиперграницы звезды класса G5. Хонор позволила курсору несколько секунд побегать по всему изображению, выключила голограмму и сложила руки на столешнице перед собой. «Ситуация очевидна. Тем не менее, я получила инструкции от капитана Юнга и буду их выполнять». Маккеон, не проронив ни слова, недоверчиво уставился на нее. «Она что, серьезно? Капитан сама только что доказала нереальность их задачи». Так вот, чем она занималась у себя в каюте в течение 3 часов с тех пор, как вернулась чудотворца. Харрингтон в одиночку билась над осуществлением невозможного, не пытаясь привлечь подчиненных офицеров, один раз уже доказавших ей свою полную бесполезность. Старпом сжал под столом кулаки. Конечную ответственность в любом случае несет Харрингтон. Но у капитанов есть команда, особенно старшие помощники, специально предназначенные для поддержки в подобных ситуациях. Более того, Маккеон уловил явный злой умысел. Лейтенант-командер и раньше подозревал, что между его капитаном и Юнгом произошло нечто странное. Теперь он знал это наверняка. Бросая станцию почти на произвол судьбы, Юнг подвергал собственную карьеру смертельной опасности. Видимо, у него имеется покровительство и влияние для предотвращения прямой катастрофы. А вот если Харрингтон не справится со сваленной на нее ответственностью? Он внутренне передернулся и сосредоточил внимание на капитане. «Лейтенант Венисаус». «Да, мэм». Вам надлежит отобрать 35 рядовых и одного младшего офицера для специального задания. Бесстрашному предписано сопровождать колдуна к терминалу. Как только колдун уйдет, я высажу вас и отобранный вами персонал на терминале и оставлю там два бота. Вы встретитесь с персоналом контроля Василиска и примете на себя обязанности офицера безопасности с полномочиями таможенника. Понятно? Веницелос тупо вытращился на нее, и даже Маккеон захлопал глазами. Неслыханно. Но может сработать, признал он почти неохотно. В отличие от катеров, боты достаточно велики, чтобы нести импеллеры, инерционные компрессоры и легкое вооружение. Пусть по сравнению с нормальным боевым кораблем их оружие не страшнее пугачи и рогаток, но для поддержания порядка среди мирных торговцев его вполне достаточно. Однако Веницелос всего лишь сержант, и он окажется в 10 часах связи от своего командира, полностью предоставленный самому себе. Одно неверное решение может разрушить не только его собственную карьеру, но и карьеру Харрингтон. Судя по побледневшему лицу, Веницелоса посетила точно такая же мысль. Да, мэм, понятно. Хорошо. Хонор еще мгновение спокойно его рассматривала, оценивая его тревогу и неуверенность, и заставила себя наступить на горло сочувствию. Ей самой было на 3 года меньше, чем ему сейчас, когда она приняла командование ЛАК-113. Если лейтенант сваляет дурака, отвечать за него придется Харрингтон. Уж Павел Юнг со своими дружками расстарается. Главное не проговориться об этом Веницелосу. Я оставляю для вас подробные инструкции. Тон ее несколько смягчился, и молодой офицер вздохнул с неприкрытым облегчением. Но если потребует ситуация, вам придется проявлять инициативу и принимать собственные решения. Он снова кивнул с несчастным видом, а тяжелый взгляд капитана упал на Доминику Сантос. Да, капитан. А лейтенант-командер держалась гораздо спокойнее, поскольку никому не придет в голову отправить в командировку собственного стармеха. Я хочу, чтобы вы посовещались с лейтенантом Веницелосом до его отбытия, а также со старпомом. Прежде чем лейтенант покинет нас, мне нужна полная инвентаризация имеющихся в нашем распоряжении разведывательных модулей. Сантос кивнула и набила заметку в свой блокнот. Да, мэм, я могу спросить вас о цели инвентаризации? Можете. Когда вы ее закончите, я хочу, чтобы вы и ваш отдел начали снимать с ракет сенсорные блоки и монтировать на них малые маневровые двигатели и астрогационные приборы, работающие в автономном режиме. Спокойствие Сантос заметно пошатнулось. Возможно, мы управимся с задачей путем установки сенсоров наподобие стандартных предупредительных и навигационных маяков. Если нет, я хочу, чтобы проект системы, способный работать, лежал у меня на столе к 30:00. Старший механик хорошо скрыла свое смятение, но Хонор почти чувствовала, как мечутся ее мысли, а перед внутренним взором проступают масштабы работ. Одних только человека часов уйдет кошмарное количество, а если придется все изобретать с нуля? Как только мы высадим лейтенанта Веницелоса и его группу, продолжала Харрингтон тем же бесстрастным спокойным тоном, бесстрашный начнет описывать сферическую орбиту в радиусе 10 световых минут от Василиска. Надеюсь, лейтенант Стромболи, астрогатор подпрыгнул в своем кресле, просчитает самый короткий курс, и мы разместим наши модули в качестве стационарных сенсорных платформ. Я понимаю, их почти наверняка не хватит на всю сферу, и поскольку силами одного крейсера невозможно качественно совершать патрульные облеты, нам придется прикрыть наиболее вероятные векторы подхода. Вы хотите укомплектовать модули двигателями для стабилизации их положения, мэм? Спросила Сантос. Именно это я и сказала, командор. Но инженер поймал ледяной взгляд капитана и произнесла совсем не то, что собиралась. Думаю, что вы правы насчет модулей с сенсорными блоками, мэм. Но количество, о котором вы говорите, в момент вычистит наши запасы. Нам придется на скорую руку собирать столько движков и астроблоков, что я даже не знаю, останутся ли у нас запчасти. Чего у нас нет, мы сделаем. Чего мы не сможем сделать, реквизируем у контроля Василиска. Чего не сможем реквизировать, украдем. Хонор невесело усмехнулась. Такой ответ вас устроит, командир Сантос?» «Да, мэм». «Один момент, капитан», – услышал Маккеон свой собственный голос. Взгляд, скользнувший по нему, казалось, еще потяжелел. В нем появилась осторожность и, возможно, след удивления. «Да, старпом». «Я пока не знаю, сколько зондов у нас на складе, мэм, но уверен, их не хватит для полного покрытия системы». Он понимал, что говорит жестко. Старпом принял участие в решении проблемы впервые с момента, как Харрингтон заступила на борт. Это было странно, неестественно. «И?» – подтолкнул его капитан. «Существует также проблема их надежности, мэм. Они не рассчитаны на большую дальность, но ее можно увеличить путем настройки на проблесковую активность. В пассивном режиме они могут обнаружить включенный импиральный двигатель в радиусе чуть более 20 световых минут. Если их установить на сфере радиусом 10 световых минут, мы перекроем дальность в половину светового часа. То есть будем иметь предупреждение минимум за 40 минут до прибытия гостей». Хонор кивнула. «Скорость корабля в нормальном пространстве все еще не может превысить 0,8 световой. Если мы настроим их на срабатывание, скажем, по 30 секунд раз в полчаса, они смогут засечь любое прибывающее судно в нормальном пространстве как минимум за 20 световых минут. Времени среагировать у нас будет предостаточно, а модули прослужат примерно в 60 раз дольше». «Отличное решение, старпом». Маккеон, наконец, вылез из своей скорлупы, и Харрингтон улыбнулся ему. Тут он, словно пожалев о минутной слабости, снова надел на себя свою каменную маску, и Хонор сама нахмурилась. «Лейтенант Винициус». «Да, мэм». «На время вашего отсутствия ваши обязанности примет на себя лейтенант Кардонос. В добавление к прочим заботам, я попросила бы вас до отбытия разработать с нами схему оптимального размещения модулей. Данные вам предоставят командир Сантос и командир Маккеон. Надеюсь, часа нам хватит?» «Да, мэм». «Очень хорошо. Когда мы сбросим боты и разместим наши платформы, я собираюсь вывести корабль на орбиту Медузы. Затем мне необходимо как можно скорее встретиться и пообщаться с комиссар-резидентом. Оставшись без ботов, нам во всех инспекциях придется полагаться на катера. Поскольку на них нет импеллеров, для переброски их с орбиты на орбиту потребуется сам бесстрашный. Более того, планета лежит в 3 световых минутах от предполагаемого внутреннего кольца модулей, а у наших бортовых сенсоров куда более широкий радиус действия, чем у модульных. Оставаясь на орбите Медузы, мы займем позицию, позволяющую нам наиболее эффективно сканировать охраняемое пространство, а заодно высвободим часть платформ на тот случай, если понадобится уплотнить отдельные участки. Также потребуется по крайней мере один резервный модуль для наблюдения за самой планетой. Ведь нам придется иногда покидать орбиту. По возможности, я намерена совершать облеты всей внутренней системы. Боюсь, только нам будет категорически не доставать на это времени. Всем все ясно?» Она села на место. Большинство присутствующих закивали. Головой не мотал никто. «Прекрасно. В таком случае...» «Капитан». «Да, лейтенант Винициус». «До меня только сейчас дошло, мэм. Командор Маккеон прав насчет зондов, но даже без учета этих соображений достичь такой широты охвата, о которой вы говорили, задача не из легких. Мы могли бы попросить колдун оставить все, что можно. Я думаю, на Мантикоре ему вряд ли понадобятся зонды и запчасти». «Я ценю ваше предложение», – произнесла Хонор абсолютно бесцветным голосом. «Но, боюсь, это нереально. Мы должны сделать все возможное своими силами». «Но, капитан...» «Я сказала, это нереально, лейтенант». Винициус со стуком захлопнул рот и бросил беспомощный взгляд на Маккеона. Но тот и бровью не повел. Он уже заметил, что Харрингтон планировала начать размещать модули после ухода тяжелого крейсера. Ее реакция на предложение Винициуса только подтвердила правильность видения ситуации. Загадочная причина, лежавшая в основе вражды капитанов, оказалась достаточно веской, чтобы Юнг умышленно загнал Харрингтон в безвыходное положение, а Хонор, в свою очередь, с гордо поднятой головой приняла вызов. С ее стороны весьма разумно приступать к осуществлению необходимых мер, не дав капитану-чудотворца ни малейшего шанса свести на нет все ее усилия. Старпому показалось, будто Кайве бесстрашный вместе с экипажем может в любой момент оказаться под перекрестным обстрелом. Хонор наблюдала за своим первым помощником и мысленно пыталась заглянуть под его маску. Он, конечно, прав. И Веницелос тоже. С тактиком она вообще обошлась непозволительно круто. Лейтенант всего лишь выдвинул предложение. Весьма дельное предложение. Но ведь не рассказывать же всему офицерскому составу про ее отношения с Юнгом. Подобное любому командиру и в страшном сне не приснится. А если допустить невозможное, все равно история прозвучит капризным нытьем. Будут ли еще какие-нибудь комментарии, предложения? Таковых не последовало, и Хонор подвела итог. Новые инструкции и обязанности я объявлю экипажу в 14:00. Лейтенант Веницелос, список отобранного вами персонала мне нужен к 30:00. Прежде чем представить мне, заверьте его у командора Маккеона. Я хочу ознакомиться с ним до моего обращения к личному составу. Да, мэм. Очень хорошо, леди и джентльмены. Задача у нас есть. Действуйте. Все поднялись с мест и заспешили прочь из отсека. Офицеры не выглядели особенно счастливыми, но как бы то ни было, у них впервые за очень долгое время появилась возможность проявить активность. Люк закрылся. Капитан осталась в одиночестве. Она облокотилась на стол и спрятала лицо в ладонях, массируя виски кончиками пальцев. Боже, как она надеялась, что это добрый знак. На собрании Хонор изо всех сил излучала уверенность, но сколько независимых от ее воли обстоятельств могут ее погубить. Вдруг капитаны торговых судов перессорятся из-за места в очереди, и Веницелос, надавив не на того коммерсанта, спровоцирует межзвездный конфликт. Или платформы, несмотря на заверения Маккеона, не продержатся до возвращения колдуна. А уж сэр Юнг обязательно найдет повод подольше затянуть ремонт. Все планы рассчитаны на то, что ничего серьезного не произойдет. Если произойдет, ей гарантирована прекрасная возможность узнать, как это бывает. И нет никакой гарантии, что она окажется в нужном месте в нужное время и с достаточным количеством сил. Женщина вздохнула, выпрямилась, опустила руки на стол и долго их разглядывала. В конечном итоге все зависит от экипажа, и ей ненавистна мысль о взваленном на них бремени. Веницелос почти наверняка запросит только флотских, от морпехов при его задании толку мало. Значит, он заберет почти 10% рядового состава бесстрашного, лучших, с максимальным опытом полетов на малых судах. Харрингтон не вправе отказать ему, и собственные таможенные группы ей придется формировать из оставшихся. На орбите ошивается поразительное число торговцев. Чем можно торговать с аборигенами в таком количестве, Хонор и вообразить не могла. Наверняка появится искушение ограничиться проверкой деклараций. Проверки деклараций достаточно для транзитных перевозок. В случае торговли на территории Мантикоры или передачи груза с корабля на корабль, Харрингтон предписывалось производить досмотр самих судов и челноков на предмет контрабанды. Для ее людей это означало долгие изматывающие часы. И каждой инспекционной группе потребуется офицер или главстаршина. Даже если не придется больше никого откомандировывать, рук будет хронически не хватать. Чем дальше, тем страшнее. Меньше людей, длиннее вахты, меньше свободного времени, растет недовольство экипажей без того немалое. В то время, когда от каждого находящегося на борту требуются максимальные усилия. Хонор снова вздохнула и встала. Да будет так. Ее собственная натура и все, чему ее учили, кричали «Возглавь!». Не поможет руководство, она станет умасливать, пинать, издеваться, запугивать. Но так или иначе добьется выполнения работы. Пусть ненавидит, сколько влезет, лишь бы выполнили свой долг.